Мисс Тайгер, поднимая руку, повернула голову вправо, словно проверяя, как поведут себя остальные. Кэс Фейзен и Рэй Кольман, хотя и выполнили просьбу Вульфа, но не без колебания. Хэнч ограничился тем, что слегка приподнял кисть руки, а Юинг заявил: «Но мы не присяжные заседатели, а вы не судья». «Все мы, полагаю, хотим, чтобы дело не дошло до присяжных заседателей и судей». Вульф снова обвел присутствующих взглядом. «Каждого из вас в отдельности, за исключением мистера Остера, уже допрашивали в полиции. Для достижения нашей общей цели — собрать доказательства невиновности мистера Уипла, коллективная дискуссия была бы предпочтительнее, но порядка ради я начну с вопросов каждому из вас персонально. Прошу вас, будьте внимательны, и если услышите, что кто-то сказал нечто такое, с чем вы не согласны, или чего не понимаете, сейчас же заявите об этом». Итак, мистер Гудвин доложил, что все вы знали о квартире, где произошло убийство, и я допускаю, что все вы, опять-таки за исключением мистера Остера, знали, где она находится. Есть возражения? «Я не знала», — заявила Бет Тайгер. «И я тоже», — присоединилась к ней Моут Джордан. «Я знала номер телефона, знала, что квартира находится в Гарлеме, но не знала, по какому именно адресу». «И тем не менее, я исхожу из того, что вы знали и адрес». «Вам, мисс Тайгер, мог сообщить его Данбар Уипл? Вы же виделись с ним каждый день. А вы, мисс Джордан, раз уж номер телефона был вам известен, легко могли установить, где находится квартира. Вообще-то говоря, мистер Остер, я не исключаю даже вас. Каким бы невероятным ни казалось предположение, что кто-то из вас проник в квартиру Сюзанны Брук и убил ее, нельзя начисто отрицать такую возможность. Во всяком случае, я не забываю о ней, так сказать, держу ее в резерве. Полицейские уже выяснили, чем занимался каждый из вас в тот вечер. Я не стану касаться этого вопроса, хотя вообще-то алиби редко бывает безупречным. Я... Одну минуту. — прервал его Хэнч. «Когда вы спросили, согласны ли мы, что Данбар Уипл не убивал ее, я тоже поднял руку. Я снова подниму руку, если вы спросите, согласны ли мы с тем, что никто из присутствующих не убивал Сюзанну Брук». Он с силой ударил себя кулаком по колену. «Вы хотите доказать невиновность Уипла? Прекрасно. Желаю успеха. Но учтите, у вас ничего не получится, если вы попытаетесь пришить убийство кому-то из нас». «Я ничего и никому не собираюсь пришивать, мистер Хэнч. Я лишь хочу найти человека, который сам себе пришил это дело неделю назад. Почти неделю назад. Я начну с вас, мисс Джордан». «С меня?» — спросила мисс Джордан, раскрыв рот от удивления. «Вот именно. Исключительно важными обстоятельствами являются телефонный звонок мисс Брук и записка, которую Данбар Уипл нашел у себя на письменном столе незадолго перед 6 часами. Это вы положили записку?» «Да. И я рассказала об этом в полиции». «Конечно, конечно. Это вы разговаривали по телефону с мисс Брук?» «Да. Я дежурила на коммутаторе». «В какое время она позвонила?» «В 17:45. Я так и указала в записке. 17:15. «Что она вам сказала?» «Она хотела переговорить с мистером Уиплом. Я ответила, что он на совещании, и мисс Брук попросила передать ему, что сможет прийти на квартиру не раньше 9:00, а, возможно, и позже». «Вы не могли бы припомнить точно, что она вам сказала?» Мисс Джордан нахмурилась, и мне почему-то показалось, что ее длинный нос стал еще длиннее. «Я уже пыталась, когда меня допрашивали в полиции. После того, как я сняла трубку и произнесла «Комитет защиты гражданских прав», мисс Брук сказала: «Моут, говорит Сюзанна, пожалуйста, соедини меня с мистером Уиплом». Я ответила: Он сейчас на совещании у мистера Хэнчи с представителями Филадельфии и Чикаго. Тогда она попросила: «Ты могла бы сказать ему, что я смогу быть там не раньше 9 или даже немного позже?»